мне взглянула ты сгоряча, от тебя я уйти поспешил. А впрочем, нету никаких проблем, кроме этих хризантем, кроме белых опоздавших хризантем. Ты слышишь, нету никаких проблем. Взять такси и скорее умчать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока ты мне так близка, и билет я на поезд еще не достал.